Глава 13. Что кричат лоцманы? Бумовское объяснение случайности. Люфт в начальных положениях. Для сторонников делящихся вселенных волновая функция — полное описание мира, а мир полностью соответствует волновой функции, из-за чего вселенные и возникают во множестве. Для кьюбистов волновая функция — это информация для личного пользования. И там, несмотря на все различия, кроме волновой функции, ничего больше нет. Но и там остается не очень ясным, как от волновой функции добраться до индивидуальных объектов, живущих в трехмерном физическом пространстве. Уже Бор, кстати, не упускал случая сказать, что квантовые явления нельзя понять в терминах пространства-времени. Желание найти такое понимание, однако, не проходит. Квантовая механика, надо сказать, сначала попыталась появиться на свет в менее абстрактной форме и в привязке к тому, что происходит в физическом пространстве. За пару лет до ключевых событий 1925-1926 годов де Бройль предположил и предложил двойственную природу всех обитателей квантового мира, их склонность проявлять то свойства волн, то свойства частиц. Это сочетание несочетаемого восходит к гипотезе световых квантов Эйнштейна, 1905 год, идеи, которая вообще-то не взорвала интернет того времени, хотя позднее и принесла ее автору Нобелевскую премию, 1922 год. Неожиданным выглядел постулат, что свет, электромагнитная волна, делится на дискретные порции, имеющие свойства частиц. Де Бройль увидел в этом проявление общего принципа и провозгласил, что электроны и вообще все частицы, в свою очередь, могут проявлять волновые свойства, например, характерную для волн способность к дифракции. Обладатель аристократического титула Де Бройль размышлял об устройстве мира в относительном уединении, да и Франция, где он жил, не была центром теоретической физики того времени. Он пришел к оригинальной мысли, что квантовые частицы требуют для своего описания особой механики, что в природе существуют и частицы, и волны. Причем волны берут на себя управление частицами, заменяя тем самым законы Ньютона. Волна, другими словами, играет роль лоцмана, говорящего каждой частице, какую скорость, включая направление, ей надлежит иметь. Выражаясь технически, направление скорости дебройлеровской частицы перпендикулярно поверхности постоянной фазы волны. Это не похоже на то, как силы управляют движением тел вокруг нас. Главный закон обычной, ньютоновской механики состоит в том, что сила говорит скорости, точнее импульсу, как ей, ему изменяться. Импульс — то же самое, что количество движения. У Ньютона это произведение массы на скорость, и мы имеем тот самый второй закон Ньютона — сила равна темпу изменения импульса. Для света импульс выражается иначе — он пропорционален энергии. Когда мы желаем узнать, какую скорость приобретет тело или частица под действием тех или иных сил, мы суммируем накапливающиеся изменения скорости и таким образом находим скорость в каждый момент времени. Но волна де Бройля наделяет частицу скоростью сразу, без возни с накапливающимися изменениями. Для электрона, свободно летящего в пустом пространстве, отсюда получается связь между длиной волны, лоцмана, и импульсом электрона. Эти две величины обратно пропорциональны друг другу. Чем меньше одна, тем больше другая. В таком случае частота волны, наоборот, прямо пропорциональна энергии электрона. Коэффициент в таком соотношении — постоянная планка. Пользуясь образом волны лоцмана, де Бройль проанализировал ключевые квантовые эффекты — уровни энергии электрона в атоме водорода и эффект наложения, интерференции волн, возникающий при испускании фотонов по одному, когда им вроде бы не с чем интерферировать, и предсказал волновые явления для электронов. Эти идеи принесли ему Нобелевскую премию уже в 1929 году. Как сформулировал председатель Нобелевского комитета, в то время, когда ни один известный факт не подтверждал эту теорию, Луи де Бройль утверждал, что поток электронов, проходящий через небольшое отверстие в непрозрачном экране, должен демонстрировать те же явления, что и луч света при аналогичных условиях. Но при рассмотрении конкретных систем Дебройлю приходилось привлекать какие-то дополнительные соображения, чтобы определить конфигурацию самой волны. В схеме поначалу отсутствовал критически важный элемент — систематический способ находить эту волну, исходя из некоторых общих принципов. Принципы особенно хорошо проявляют себя в уравнениях. Требовалось уравнение. В ноябре 1925 года идеями Дебройля впечатлился Шрёдингер, который и сформулировал подходящее уравнение, использовав для этого наступившие вскоре рождественские каникулы. Сначала Шрёдингер написал уравнение для так называемых стационарных состояний. Слушайте в 9 главе. Уравнение, в котором энергия толкает волновую функцию в будущее, появилось к лету 1926 года. В соединении с уравнением для волны Лоцмана теория Дебройля получала шанс стать полноценной версией квантовой механики. В таком виде Дебройль и развивал ее дальше. В программе Сальвиевской конференции 1927 года его большой доклад стоял в одном ряду с докладами о матричной Гайзенберг и волновой Шрёдингер механике. Магистральные направления мысли сливались и разделялись. Волновая механика Шрёдингера потому была в первую очередь волновой, что Шрёдингер убрал из нее дебройлевские частицы. Там осталась только волна, освобожденная от заботы приглядывать за частицами. Она и стала волновой функцией. Само собой получилось, что для системы из хотя бы двух частей это уже не волна в пространстве. Заодно выяснилось, что она ненаблюдаема сама по себе. Шрёдингер затратил значительные силы на попытки слепить из нее относительно локализованное образование на замену выброшенным частицам, но это, как мы видели, оказалось невозможно. Тем не менее, в соединении с идеей о вероятностях, правилом Борна, уравнение для волновой функции приобрело несравненную мощь. Паули добавил туда спин. Матричная механика Гайзенберга тоже по существу поместилась в этом уравнении. В общем, мотор квантовой механики в виде уравнения Шрёдингера заработал на полную мощность. Издержки в виде проблемы измерения и коллапса не слишком смущали. Дебройль же, надо сказать, вообще рассматривал свою теорию, даже после появления в ней уравнения Шрёдингера, только как предварительный вариант какой-то более развитой будущей теории. А по итогам дискуссий, в том числе и на Сальвиевской конференции, у многих, в том числе у самого Дебройля, сложилось впечатление, что его частицы становятся препятствием, то есть не позволяют получить правильный ответ в нескольких сложных ситуациях, изобретенных для этой цели Пауле и другими. Не обошлось и без атаки на дебройлевские частицы со стороны Бора в его программной речи, произнесенной на другой конференции, проходившей в сентябре 1927 года на озере Кома. Дебройль от своей теории в конце концов отказался. Про частицы Дебройля забыли. Стандартная квантовая механика осталась, разумеется, с уравнением Шрёдингера, но без частиц, ведомых волновой функцией. Правда, от дебройлеровской схемы сохранилось общее правило, универсально применимое к квантовым явлениям. Большие импульсы отвечают малым расстояниям, и наоборот, малые — большим. Мы уже встречались с его проявлениями. Свет малой длины волны состоит из фотонов с высокой энергией, которая для фотонов пропорциональна их импульсу. А для прощупывания свойств материи на все более малых расстояниях требуются все более мощные ускорители. Частицы, управляемые волной Лоцманом в 1952 году, переоткрыл Бом. В этой аудиокниге он мелькнул в самом начале главы 7. Как средство решить проблемы измерения и коллапса на основе происходящего не в абстрактном математическом, а в нашем физическом пространстве. Квантовая механика к этому времени достигла зрелости, было полностью осознано значение принципа неопределенности и идея добавить в существующую теорию частицы, обладающие вполне определенными положениями и скоростями, другими словами, движущиеся по траекториям, должна была выглядеть по меньшей мере необычно. Бом же установил, что квантовая механика с добавленными в нее частицами дает те же самые предсказания, что и стандартная квантовая механика. Все ее ответы правильные. Как выяснилось позже, былые сомнения Дебройля на этот счет были вызваны неточностями и недостаточной развитостью аргументации. В отличие от стандартной квантовой механики, теория Бома предлагала картину того, что происходит в пространстве. С высоты современности, кстати, правильное название — механика де Бройля-Бома, но чаще она фигурирует под именем бомовской механики, отчасти из-за того, что именно Бом показал ее эквивалентность утвердившейся к тому времени стандартной квантовой механике. Бом, вероятно, рассчитывал на взрывную реакцию квантово-механического сообщества на предложенное им развитие и внятное объяснение квантовой механики. Правда, его идеи и сами развивались в непростых условиях. Бома подозревали в симпатиях к коммунизму и арестовали за отказ давать показания комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Когда он вышел из-под ареста, ему не продлили контракт с Принстонским университетом, из-за чего не состоялось его планировавшееся сотрудничество с Эйнштейном. А вскоре ему пришлось даже уехать из США, для начала в Бразилию, а затем и вовсе отказаться от американского гражданства. В дебройлевско-бомовской механике, помимо детерминистского уравнения Шрёдингера, движение точечных частиц тоже детерминистское. Где же тогда, спрашивается, нашла там приют квантовая случайность, проявляющая себя в измерениях? Вот где. Хотя каждая частица, электрон, находится в определенной точке пространства, неизвестно, тем не менее, где именно. Ключевой постулат состоит в том, что в пространственных конфигурациях имеется неустранимый люфт, положение частиц случайное. А именно, если мы воспроизводим одно и то же состояние системы снова и снова, то эти частицы каждый раз начинают с различных положений. Волновая функция одна и та же, но начальная расстановка частиц нет. А далее дорогу каждой частицы показывает волновая функция, и различия на старте ведут к различиям и в последующие моменты времени. Исходная конфигурация вне нашего контроля. Причем различные конфигурации реализуются с некоторыми вероятностями. С какими именно? Здесь никаких сюрпризов. С теми, которые определяются из имеющейся волновой функции по правилу Борна. Если частиц несколько, много, то, как всегда, вероятности относятся к конфигурациям, то есть к возможным вариантам расположения их всех. Не надо только при этом пугать себя и окружающих появлением измерительного прибора, которым сопровождается применение правила Борна в стандартной квантовой механике. На правило Борна предлагается теперь смотреть просто как на математическое предписание, которое извлекает вероятности из волновой функции. Эти вероятности не имеют отношения к измерению, они просто регулируют неустранимый люфт в положение всех частиц при заданной волновой функции. А далее все складывается в стройную картину. Исходя из вероятностей начальных положений, можно вычислить вероятности, с которыми электрон позднее окажется в той или иной точке. С этими вероятностями, разумеется, его и обнаружат там измерительный прибор. Если... или когда мы пожелаем сделать измерение. И тут чудесно срабатывает математика. Вероятности эти получаются такими же, как если бы мы применяли правило Борна, взяв для этого волновую функцию в момент измерения. От измерительного прибора теперь не требуется никаких чудес вроде нарушения уравнения Шрёдингера. Он просто обнаруживает электрон в той точке, куда тот и прибыл под управлением волновой функции. Разброс по таким точкам регулируется правилом Борна, независимо от наличия или отсутствия прибора. Квантовая случайность получила таким образом объяснение, как наше незнание о том, где на самом деле находятся частицы в каждом конкретном опыте. Правило Борна, кроме того, удалось отсоединить от измерительного прибора. Теперь оно определяет только люфт в начальных конфигурациях частиц. Заодно решается и проблема классических приборов, которые в копенгагенское понимание квантовой механики приходится вводить декларативно. В механике де Бройля-Бома все квантовое. Отсюда, разумеется, проистекает хорошо знакомая нам цепочка событий. Если волновая функция электрона исходно выражает комбинацию возможностей, то, согласно уравнению Шрёдингера, с ней запутывается волновая функция прибора. Конечно, приборов, находящихся в запутанном состоянии, не наблюдается, и мы снова… Нет, не наступаем снова на те же грабли, и именно потому, что сейчас, кроме волновой функции, имеются еще и ведомые ею частицы. Результат измерения определяется, исходя не из волновой функции, а из фактически случившегося актуального положения ручки. Оно определено эволюцией самого прибора изначального состояния. В этом начальном состоянии имелся люфт для конфигурации всех электронов, протонов и нейтронов, из которых состоит прибор. Последующая эволюция под командованием волновой функции привела к какому-то положению ручки в момент измерения. Это одно определенное положение, уж какое получилось, соответствует какой-то одной из ветвей волновой функции прибора. Перед измерением энергии, например, электрон может находиться в комбинации состояний, отвечающих различным значениям энергии, как в случае квантовой колебательной системы, где разрешенные значения энергии отделены друг от друга постоянными интервалами. Волновая функция может выражаться как комбинация состояний с определенными значениями энергии, каждая, скажем, энергия номер один и энергия номер два. Согласно уравнению Шрёдингера, как всегда, на часть волновой функции, отвечающую значению энергии номер один, прибор откликается положением ручки «измерено значение энергии номер один», а на часть, отвечающую энергии номер два, индикации «измерено значение энергии номер два». Но теперь, кроме волновой функции, есть еще и частицы, и на уровне частиц реализуется какая-то одна ветвь, скажем так, где измерено значение энергии номер один и электрон имеет энергию номер один. А другие ветви волновой функции практически исчезают. Но не необъяснимым образом, как при пресловутом коллапсе, а по вполне понятной причине. Дело в том, что между различными конфигурациями прибора имеются макроскопические различия. Роль прибора, собственно, и состоит в производстве и демонстрации таких различий. Поэтому ветвь волновой функции, которая отвечает ручке в положении 1, ничтожно мала в пространственной области, которую занимает ручка в положении 2. Вообще все ветви волновой функции, кроме одной, которая отвечает случившемуся положению ручки, оказываются фактически неотличимы от нуля. Это выглядит как коллапс волновой функции, но происходит на основе уже заложенных в теорию механизмов, в зависимости от того, где фактически оказались частицы. Как уже и говорилось, Бом установил эквивалентность между этой теорией и просто квантовой механикой. Небольшого дополнительного внимания в теории де Бройля Бома требует спин, в отношении которого возникает зависимость от процедуры его определения. Но и здесь теория последовательна и адекватно описывает наблюдаемое явление. Существенную роль при этом играет требование, что начальное распределение положений частиц подчинено правилу Борна. Получилась ли, наконец, наглядная картина квантового мира? Оказывается, есть мелкий шрифт. Для начала может показаться слегка подозрительным, что бомовские частицы никак не взаимодействуют между собой. Действительно, они слушают только то, что говорит им волновая функция, а друг друга при этом не замечают. Не оказывают они и обратного воздействия на волновую функцию, отношения с ней остаются односторонними. Заодно получается так, что возможные траектории движения электрона, стартующего из различных точек под управлением одной и той же волновой функции, никогда не пересекаются. Эти траектории можно при желании воспринимать как математически прочерченные борозды, независимо от того, следуют по ним электроны или нет. Хотя все борозды, кроме одной, оказываются пустыми при каждом конкретном воспроизведении одной и той же ситуации, все равно можно считать эти борозды почти реальными. По существу они представляют различные варианты развития событий, а заполнение конкретной борозды частицей можно воспринимать просто как способ выделить один из вариантов. По этой причине от сторонников многих миров, возглавляемых в данном случае Дойчем, можно услышать, что бомовская механика — это многомировая интерпретация в хроническом отказе, то есть в состоянии отрицания очевидного, а именно того, что в глубине души она многомировая. Я не буду углубляться в доводы, которые бомовцы не просто приводят в ответ, чтобы показать, в чем эверетовцы здесь неправы, но и используют для встречного иска к многомировым интерпретациям. Есть более важная тема. Наглядность бомовских частиц только кажущаяся. Они не подобны обычным частицам, которые нам легко себе представить. Это становится видно, если внимательнее посмотреть на результаты измерений, которые над ними можно проводить. С первого взгляда в бомовской механике вроде бы царит скрытый от глаз, но все-таки реализм. У частиц есть и положение, и скорость. Однако в действительности только измерения положения выявляют, где электрон находился до измерения. Этот параметр виден извне. Не инкапсулирован, выражаясь программистским языком. Но для всех других величин — энергии, спина и даже скорости — результат измерения не совпадает со значением, приписанным бомовской частице. Эти значения остаются внутренней бухгалтерией. Тогда как результат измерения зависит от того, каким образом измерение совершается, какая используется процедура или и прибор. В ряде ситуаций для той или иной величины, например, энергии, может вообще не быть значения до измерения. Здесь нет никакого надувательства и ничего таинственного. То, каким образом результат зависит от способа измерения, всегда следует из заявленных правил механики де Бройля-Бома. Именно в силу этих правил зависимость от процедуры, как говорят, контекста, непременно имеется. Необычность квантового мира никто не отменял, и бомовский электрон совсем не похож на обычный шарик, только очень маленький. Один из уроков интерпретации де Бройля-Бома в том, что на квантовом уровне локальные существователи не могут копировать то, как существуют и что делают объекты в привычном нам мире, даже если они очень стараются и представляют собой локализованные точечные частицы. Вот пример процедуры, разумеется, на уровне мысленного эксперимента, для измерения скорости бомовской частицы, совершающей колебания в энергетической яме. Когда частица занимает определенное положение внутри ямы, мы убираем окружающие стенки, таким образом, чтобы на частицу более не действовали никакие силы. Затем мы измеряем ее положение через заданный интервал времени. Поскольку никакие силы не действуют, скорость частицы не меняется, а находим мы эту скорость, поделив расстояние, на котором она оказалась от первоначальной точки, на интервал времени. Такая процедура дает другой ответ, чем значение скорости, приписанное частице в энергетической яме. Трэвис Норсон, Foundations of Quantum Mechanics, An Exploration of the Physical Meaning of Quantum Theory. Есть и другие уроки. Для объяснения квантовой механики на уровне происходящего в физическом пространстве, а не среди абстракций, потребовалось постулировать что-то, частицы со всеми их свойствами, в дополнение к волновой функции. Это пример скрытых переменных или, по установившейся терминологии, скрытых параметров, величин, которые предположительно заведуют тем, как устроен мир, в дополнение к тому, что описывает волновая функция сама по себе. Их возможное существование обсуждалось, как мы упоминали, уже в дебатах Эйнштейна и Бора в первые годы построения квантовой теории. Эйнштейн неизменно считал, что какие-то скрытые параметры в глубине мира найдутся, а пока они нам неизвестны, имеющаяся квантовая теория не полна. Большинство с ним не соглашалось. Как в эпоху зрелости квантовой механики в 1950-е годы участники прошлых дебатов отреагировали на наглядную демонстрацию того, что ее свойства можно объяснить через скрытые параметры?